«Один момент. Прежде чем она окончательно согласится, мне придется встретиться с одним человеком». «С кем?» «Пока не знаю, но она хочет, чтобы я с ним встретился и поговорил». Несколько секунд Камацу молчал. Потом спросил. «И когда вы встречаетесь?» «В воскресенье. Она меня к нему отвезет». «Насчет конфиденциальности», — сказал Камацу. «Помни главное. Чем меньше народу будет знать о проекте, тем лучше. В настоящий момент о нем знают лишь 3 человека. Ты, Фукаэри и я. Без особой нужды старайся эту цифру особо не увеличивать. Понимаешь, о чем я?» «Теоретически», — ответил Тенго. Неожиданно голос Камацу стал мягче. «Так, говоришь, сама решила тебе рукопись передать? Так это, брат, самое главное. Уж дальше-то, я убежден, все случится само». Тенго переложил трубку в левую руку и пальцами правой с силой потер себе веки. «Знаете, господин Камацу, не по себе мне как-то. Не скажу, что на то есть какие-то веские аргументы, но постоянно кажется, что я ввязываюсь во что-то совсем не мое. Когда с Фукаэри говорил, ничего такого не чувствовал, а расстался с нею, и это ощущение только усилилось. То ли предчувствие дурное, то ли просто душа не лежит, не знаю. Но есть во всем этом проекте что-то странное. Ненормальное, если угодно. Я не от головы сейчас говорю, нутром чую». «То есть тебе так стало казаться уже после встречи с ней?» «Возможно. Все-таки она какая-то настоящая. Хотя, конечно, это всего лишь мое ощущение». «Ты хочешь сказать, настоящий гений?» «Насколько она гениальна, сказать не могу», — ответил Тенго. «Все-таки видел ее впервые. Но не исключаю, что ей видно то, что нам разглядеть не дано. Возможно, у нее какой-то необычный природный дар. Или что-то вроде этого». «То есть с головой не все в порядке? Ты об этом?» «Эксцентричность в поведении присутствует, да. Но с головой, похоже, все нормально. Реагирует на все адекватно», — сказал Тенго и выдержал паузу. «Просто что-то в ней не от мира сего». «Но, как бы там ни было, к такому человеку, как ты, интерес она проявила», — подытожил Камацу. «Так или нет?» Тенго поискал слова для ответа, но ничего подходящего не нашел. «Ну, не знаю», — только и сказал он. «После разговора с тобой она решила, что право на переделку ее романа у тебя есть», — продолжил Камацу. «Иными словами, ты ей понравился». «Да ты, брат, просто молодчина. Что будет дальше, я сам не знаю. И риск, конечно же, остается. Но пойми одно. Риск — очень ароматная специя для блюда человеческой жизни. Именно поэтому ты должен как можно скорее приступить к работе над коконом. Времени в обрез. Уже очень скоро роман нужно будет вернуть на конвейер рукописей кандидатов. Разумеется, уже в переписанном виде. 10 дней тебе хватит?» Тенго перевел дух. «Жестковато, конечно. Оттачивать до последнего слова сейчас смысла нет. Все равно еще будет время для редакторской правки. Главное, переделай основу, как подобает». Тенго прикинул в уме объем работы. «Ну, если так, за 10 дней, пожалуй, справлюсь». «Тогда вперед!» — только что не пропел Камацу. «Смотри на мир ее глазами. Ты будешь посредником, который соединит мир Фукаэри с этой реальностью. Поверь мне, дружище, это тебе по плечу. Уж я-то тебя...» Но тут монетки закончились, и связь прервалась.